А затем наступило 5 утра. Мы забрались на крышу, где я чуть не улетел. Кристалл заметно подрос, а после команды Ларри кристалл исчез, и мы побежали сломя голову. Сюда же полетели жуки. Причем на этот раз десант летел с 3 баз, даже дальних. Но что случилось потом, кто кого убил, жуки мутантов или наоборот, не знаю. Мы просто убежали и спустя несколько часов добрались до границы, перешли ее и, оказавшись в машине Насти, уснули. На следующую ночь мы повторили, причем в той же деревне, и судя по всему, жуки вновь проиграли. А еще было видно, что крокодилам в озере досталось. Видимо, все думают, что кристаллу там, под водой. Так что мы и на третью ночь тоже прибыли туда, но на этот раз все было иначе. «Враг!» — выкрикнул я. И мчащаяся Василиса сменила направление. Но куда бы мы ни побежали, всюду были жуки. Плотное кольцо. Несколько тысяч жуков окружили деревню. И среди них были как носороги, так и плевуны. Похоже, они решительно хотят этот кристалл. Видимо, лишь нехватка кристаллов сдерживает Грасс от непрерывного развития. Хм, кажется, я понял, как можно остановить противника малыми силами. Пользователь, вас уже окружили. И кольцо сужается, забирай нас. Вскоре мы оказались на корабле, и Вася тут же стала человеком. Выглядела она перепуганной, мог бы рассказать о своем плане. Я уже с жизнью попрощалась, ворчала недовольная волчица и толкнула меня на кушетку. С тебя моральная компенсация. Парящая в невесомости девушка подлетела ко мне и начала целовать, а затем схватила меня и оттолкнулась. Мы полетели к окну экрану, а затем хитрая женщина показала, что она придумала. КХМ. Поза 69 в космосе. Оригинально. Отключаюсь. Мы парили, делали друг другу приятное, а Ларри вывел на экран видео с глаза, оставленного в деревне. Мутанты сцепились с жуками, но Грасс было больше, поэтому животные решили сбежать. Однако быстро поняли, что оказались в окружении. Вот только среди них нашелся какой-то альфа-монстр. Огромная горилла, которая повела за собой всех монстров. И выглядело это впечатляюще. Мутант схватил и поднял жука-носорога и метнул в 2 массивных плевунов. В гориллу десятками сгустков летела плазма и кислота. Но чудовище было слишком сильно, и его энергобарьер смог поглотить весь урон. Горилла аж слегка сияла из-за мощного лим-излучения. А затем монстр убежал, как и 1500 других чудовищ. Да уж, городские монстры недаром бесконечно эволюционируют под действием токсина Эли. Они очень умные и сильны. Даже начинаю сомневаться, хватило бы жукам той армии, которую я разбомбил, чтобы зачистить город. Ай, получил я хвостом по голове. Не отвлекайся, я уже почти, прозвучал обиженный голос Василисы. Пришлось исправляться и благодарить девушку за неоценимую помощь. Все же я на ней верхом езжу, причем по зоне. А когда мы закончили, вместе наблюдали за происходящим в деревне. Жуки попытались опуститься в озеро к лошади-крокодилам, но сделать это оказалось нелегко. Твари в своей среде обитания были очень сильны и хитры. Грасс почти 2 часа пытались что-то сделать, но в итоге сдались, потеряв муху и под сотню скаутов и воинов. Даже пехотинец не вышел из озера. И нет, муху не крокодилы сбили, а городские птицы. Ну, раз они пробивают армированную сталь, почему бы им не пробить и не сожрать панцирь мухи? Собственно, это одна из причин, почему авиация не летает в зоне. Помимо тумана и токсина, в воздухе полно аэростатов жуков и мутантов. Вскоре мы перенеслись к границе. Да, мог бы и сразу домой, но никому не стоит знать, что я так умею. Поэтому вскоре мы с Серым Волком прибежали к Анастасии. Я уже начала нервничать. Вы задержались, распереживалась черноволосая женщина. Просто решили немного отдохнуть, улыбнулся ей. А Василиса уже надевала белье и довольно виляла хвостом. Вот как, поняла, вернув мне улыбку, Настя завела машину. Некоторое время спустя мы оказались дома. Теперь отдыхать и готовиться к весьма дерзкой операции. Мне, чтобы получить Катю, нужно что-то очень ценное. И я знаю, где это ценное можно получить. Точнее, у кого. Глава 6. Москва. Некоторое время назад. «Мам, я дома!» — выкрикнул парень, вернувшийся из школы. «А хлеб купил?» — послышался голос матери. «Купил. А картошку?» — «Купил. А бутылку?» — из зала прозвучал голос отца. Причем звучал он так, что если скажешь, что нет, не купил, то можно уходить из дома и не возвращаться, пока не достанешь бутылку. «Купил. Жигулевское, доктор пива. Чё я, по-твоему, должен эти помои пить? А ты мне денег дал?» — крикнул парень. «Я тебе жизнь дал. рявкнул на него отец. «А если будешь голос повышать, прибью нахрен!» Ворча, парень пришел на кухню и выставил покупки из школьного рюкзака, а затем, помыв руки, добрался до своей комнаты. Это была трехкомнатная квартира, где каждый член семьи жил в своем мирке. Отец в зале на диване перед телевизором, мать в родительской, лежа на кровати, уткнувшись в телефон, и последней комнатой была детская. Правда, там лежала летняя резина для автомобиля, ибо больше ее хранить негде. Там же стоял велосипед матери, на котором она за 10 лет лишь два раза ездила. Ну и всякие коробки с разным хламом, что регулярно заказывает мать. Поэтому в распоряжении парня была лишь половина комнаты. А эта кровать, в которой он едва умещается, ибо уже вырос из нее, компьютерный стол, сам компьютер, причем старенький и собранный практически из мусора, да и фикус в горшке. Он достался от покойной бабушки, и парень тщательно ухаживает за ним. Впрочем, квартира тоже им досталась от бабушки. Парень сразу же уселся за компьютер, который затарахтел, будто собирается взорваться. Включились десятки мессенджеров, открылись три интернет-браузера, а затем молодой человек занялся работой. Ведь если он не будет работать, то вся семья попросту умрет с голода. Сперва он прошелся по мессенджерам, нашел там новые картинки, которые обычно называют артами. Где-то он что-то заказал у художников, где-то что-то перепродал, а потом выложил все это в закрытые группы в соцсетях и мессенджерах, получая доход от рекламы. Но сейчас у него был новый проект, и парень, как мог, оттягивал этот момент. Решившись, он открыл свой новый сайт с эффектным названием «Девятая зона». Дизайн сайта был весьма стильным. По краям экрана клубился зеленый туман, но он не особо мешал пользователям. А если провести мышкой, то туман развеивался. Все было в стиле милитари, тумана, болотных цветов, и даже имелись боевые шагающие танки. На главной странице располагались новости и статьи касательно зоны 09, и парень отметил, что есть комментарии и просмотры. Это радовало очень сильно, ведь сайт бесплатный, и доход от него идет от рекламы, интегрированной в сайт. Потыкав по новостям, молодой человек убедился, что активность есть, и открыл галерею. Там он выкладывал фотографии, которые опубликовал герцог Кузнецов. И недавно Сергей Кириллович опубликовал новую пачку фотографий. Вот на это у парня и была надежда. Он даже рекламу запустил, потратив свою заначку. И вот, он открыл галерею, а там: «Мамочка, я хочу, чтобы меня укусила эта красавица. Если я уткнусь лицом в ее грудь, то не жалко и умереть, как тот жук». Какие эротичные клыки! За один день набрались сотни восторженных отзывов. Причем здесь были и фотографии других красавиц, а каждая просмотренная фотография это и просмотры рекламы. И просмотров было столько, что парень за сердце хватался. А когда он набрался смелости и открыл админский кабинет своего сайта, чуть со стула не упал. Мой двухмесячный доход. Иван Иванович прислала вам донат на сумму 150 рублей с сообщением: полезные статьи, спасибо, давай еще. Марк 2092 прислала вам донат на сумму 50 рублей с сообщением: нужно больше наны. Парень читал сообщения с пожертвованиями на работу сайта и глазам не верил. Он рискнул, и ему удалось создать настоящий фан-клуб одних из самых популярных красавиц Рунета. Но как, моей рекламы не хватило бы, чтобы привлечь столько народу, вдруг осознал парень. Но тут он приметил, что в обратной связи сайта есть письмо. Молодой человек тут же его раскрыл и начал читать. «Добрый день, Владимир Викторович. Меня зовут Ларри, и у меня есть к вам деловое предложение. Гараж Кузнецова. Некоторое время спустя. Вечер. Запускаю систему», — произнес я, сидя перед черным экраном. А затем на приборной панели передо мной загорелись экраны. Миг, и стало ярко. Заработало освещение в кабине, а затем я услышал женские голоса. Да и сам осмотрелся. Хм, неплохо. Я посмотрел на прозрачный потолок и стены. Тут разве что пол не был прозрачным. Впрочем, миг, и прозрачный потолок стал показывать то, что у нас под ногами. А нас же не видно, да? Спросила Изабель, стоя перед прозрачной стеной. Не видно. Это ведь экраны, а за ними листы брони, объяснила женя. Девчата за моей спиной уже сидели на своих местах, а я спереди, в носу. ТРБ-11 клинок готов, сказал я, обращаясь к своей команде снаружи. Принято, из динамиков раздался голос Хосе. Мы за вами, босс. Герцог, все системы синхронизированы, послышался голос Алисы. Она была в качестве командира и координатора штурмовиков Хосе. поведя машину вперед, сделал первый неуверенный шаг, потом второй и третий. Отлично, идет плавно. Впрочем, Ларри уже завершил сканирование и подтвердил, что все сделано идеально. Вскоре мы вышли из гаража и направились к воротам резиденции, а позади нас ехали кирпичи Шила. Последнее, это универсальная зенитно-пехотная машина. Она не уступает габаритам кирпичу и имеет мощную башню, 4 метров диаметром, с 6 необычными стволами. Каждый ствол был по 5 метров в длину и имел небольшими отверстия по второй половине ствола. Эта машина сбивает как современные вертолеты, так и может уничтожать наземную бронетехнику. Но использовалась она в основном против ГРАС и показала себя просто превосходно. Вот только производил их лишь род Кузнецовых. Да и у этой машины есть огромный недостаток. Она тратит боеприпасы с такой скоростью, что рядом должен ехать грузовик со снарядами. Также у Шила есть 2 боковые турели и 2 спереди. Внутри небольшие помещения для экипажа и отсек для пехоты. Но последние мы убрали. Теперь там склад боеприпасов. В итоге Шила вышла весьма тяжелой машиной. Правда, выбора у нас особого не было. Это единственное, что мы успели собрать из той горы хлама, что имелось. И то шасси брали от другой техники, не Шила. Но то был младший брат Шила, так что подошло. И вот, мы покинули резиденцию, а затем в сопровождении полиции покинули город. Да, нужно бы базу сделать, к примеру, за городом. Или, может, на окраинах. Подумаю. И кирпич, и Шила были покрыты подарочками для жуков, но обо всем по порядку. Все, движемся к границе, объявил я и развернулся, осматривая кабину. Клинок был лишь немногим больше кинжала, но зрительно казалось, что раза в 1,5. Однако нет, клинок едва ли на 10-15% крупнее. Освободить пространство удалось за счет модернизации электроники и систем робота. Грубо говоря, стены, пол и потолок стали тоньше, но при этом прочнее. В итоге пространство внутри увеличилось настолько, что теперь здесь умещается 9 человек экипажа. Но, в целом, роботом может управлять и один человек. За все остальное отвечает ЦУПИ. Правда, вычислительных мощностей, чтобы целиться так же эффективно, как умелый стрелок, у ЦУПИ не хватает. Впрочем, здесь не космические виражи крутит. Достаточно палить по полчищам ГРАС. В итоге, что мы имеем? 2 человека у левой стенки. Там Вася и Женя. 2 у правой стенки. Там Дарья и Нина. У всех них небольшие и аккуратные рабочие места. Но, по сути, там лишь кресло, экран, прозрачная стена перед ними и джойстик-рычаг с кнопками. Все управление на кнопках. Но там управление-то. Вводишь рычаг, а с ним и движется ствол бокового лучемета. Нажал на кнопку, и произошел выстрел. Вся информация теперь на экране, а не на приборной панели. С его помощью также можно включать различные функции. К примеру, передать турель под управление и... А еще джойстик имеет функцию зарядника. В него можно вливать энергию, заряжая клинок. Руками-пушками управляет Андрей. Его кресло находится по центру, а позади него кресло Изабель. Она управляет 2 верхними турелями, так что у нее 2 джойстика. Это наше ПВО, но оно также может развернуться назад и бить по нашим преследователям. В итоге у нас по 3 турели слева, справа и 2 сверху. Носовые лучеметы, а также руки-пушки, лазерные. 2 последних места были прислонены к стене. Их турелями управляет и, но их можно перевести в режим помощи. И они будут стрелять по тому, куда стреляют другие. А вообще, даже с 2 креслами по центру, у нас еще куча пространства. До прибытия к первой точке у нас 4 часа. Можно расслабиться, сказал я, и все тут же развернули кресло. А Изабелла приподнялась и похлопала Андрея по плечу. Парень, хочешь сиськи потрогать? Спросила та, а Женя заржала, громко и заливисто, отчего брат засмущался и, кажется, обиделся. Может, и хочу, а что? Обернулся он и вздрогнул, увидев клыки медной девушки. Меняемся, кровь на сиськи. Го, заулыбалась она, а парень сглотнул. Пожалуй, мне жизнь еще дорога. Да ладно, я же немного возьму. Или я могу сделать и приятное тебе? Она открыла ротик, а тот аж вспотел. Ай, и краткая, дура. Изабелла резко обернулась, а там Дарья стояла, которая и дала девушке смачный подзатыльник. Мне твой брат заплатил, чтобы я не позволяла тебе безобразничать. Большегрудая блондинка сурово посмотрела на вампиршу с короткими черными волосами. Почему сразу безобразничать? Проворчала Белла. Может, я серьезно? Да-да, серьезно, конечно, помахала та рукой, не веря кубинской красавице. Глупая попытка призвать господина к ревности. Вот только он не знает такого слова. И что это вообще такое ревность? Он у нас эмоционально глупенький. Да-да, я не хотела ничего такого. Возмутилась кубинка. И ничего, я не глупенький. Ой, я, может, и дура, но не слепая, и видела, как ты поглядывала на господина. Ага, закивала Нина. Позорище, хмыкнула Василиса. Эй, завозмущалась Белла. Хватит, громко сказал я и строго на всех посмотрел. Тех, кто будет себя плохо вести, высажу здесь же. Скучно стало и в общем, простите. Изабель вернулась на свое место. Тогда давайте болтать, предложила Нина с горящим взглядом. А нет, пощадите, взмолилась Белла. Ненавижу бабский треп. Тогда о чем поговорим, поинтересовалась беловолосая. У нее они, кстати, уже ниже плеч. Да не знаю я, ответила кубинка. Всегда ведь была в мужской компании. Я больше по подколам по части сисек и обсуждению пушек да других женщин. Но на фронтире с женщинами все плохо, так как их мало. Поэтому у мужиков все обсуждение обычно сводилось к тому, кто из них как сосет и всякое такое. Все замолчали. Ну вот, теперь мне стыдно и хочется выйти в окно, которого тут как назло нет, вздохнула Белла. А давайте петь, предложила Нина. А нет, боюсь, меня точно выгонит. Белла покачала головой, и с ней были согласны все остальные. «Спать, давайте спать», – предложила Дарья. «С Мишей», – захихикала беловолосая, и все уставились на меня. «Я же показал кулак. У нас, блин, битва впереди, тяжелая. Или давайте изучать жуков». Теперь уже я предложил и щелкнул пальцами, а затем по всем экранам началась лекция на тему инсектоидов. И вроде прошло лишь 15 минут, а уснул даже Андрей. Странно. По мне вот лекция очень интересная. Земляне неплохо изучили физиологию жуков. Ну, как минимум они знают, куда и чем нужно бить, чтобы эффективно уничтожить таракана. После лекции я занялся полезнейшим делом. Вздремнул. Разбудил меня Ларри и то, потому что мне угрожала смертельная опасность. А открыв глаза, увидел ее. Я лежал на разложенном кресле, а надо мной Изабель, которая истекает слюной. Она тяжело дышит, клыки слегка сияют. «Током ударю», — сказал я, «а это, похоже, уже не слушает». Тогда подтянул к себе и поцеловал. Она сразу расширила глаза и начала сопротивляться, а когда освободилась, упала на пол. «Лучше», — поинтересовался у нее, ощущая запах лекарств изо рта. Успокоительное синтезировал и передал девушке. «Лучше, да», — она протяжно выдохнула. «Но, мой первый поцелуй», — обиженно произнесла она и провела пальцем по губам. «Можно еще?» «Только поцелую и спать, нам еще полтора часа идти». «Угу». Миг, и она запрыгнула на кресло кровать, едва не раздавив меня, и не могла насытиться, целуя и целуя. Но пришлось ее пару раз током ударить, дабы силы не выкачивала. А затем она простонала и вырубилась. «Что ж, и я посплю». Однако как будто кто-то прокрутил время. Закрыл глаза, и тут же пришлось открывать. Куда полтора часа делись? Как же тяжело быть человеком. Кораблям не нужно спать. «Пользователь, помню, раньше вы боялись сна, так как он напоминает вам перезагрузку всех систем и возможную гибель. Я гена и постоянно адаптируюсь. Заметил уже, как вы адаптируетесь. Даже ревновать стали», — ухмылялся тот. «Пришлось временно отключить его голосовую функцию. А мы уже пришли. Граница. Но не моя, а Оренбурга. Всем подъем», — громко произнес я. И кто как, Андрей и Дарья мигом проснулись, Изабель вскочила и свалилась с моей кровати, а затем и остальные начали оживать. По местам, входим в зону, Хосе, Алиса, двигайтесь след вслед за нами. Впереди было огромное минное поле, но нам уже выслали карту с расположением мин. Правда, они были не нужны, так как я использовал сканирующий импульс, и 700 метров, усиливающая способность клинка была куда лучше, чем у кинжала. А ведь мы по факту поставили ту же самую систему и лишь слегка модернизировали ее. Далее мы прошли через минное поле и поспешили к нужной точке, не забыв перед этим отправить сообщение четвертым. Некоторое время спустя мы прибыли куда нужно. Это был небольшой холм, недалеко от которого расположено гнездо Грас. Герцог четвертым. Мы на месте. Принято. Как настроение? Услышали мы из динамиков. Настроение убивать жуков на высшем уровне. Отлично. Тогда ждем разведку. К вашим системам уже подключились. Да и с вашей Алисой все согласовали. В этот момент с крыши клинка поднялись глаза и полетели к противнику. Скоро 5 утра. Туман наиболее плотный. Но жуки уже подняты по тревоге. Все же там перед гнездом врага стоит армия четвертых. Маленькие дроны полетели к гнезду, но вдруг по ним начали плеваться. Не знаю, как жуки обнаружили таких малюток, но медлить я не стал. Глаза поднялись выше и стали лететь зигзагами, а внизу черви плевались кислотой. Однако из-за высоты и размеров дронов сбили всего парочку. Глаза начали осмотр базы противника. И это гнездо было больше того, что мы уничтожили вместе с пятыми. Твари, как разрослись-то, услышал я голос командира четвертых. Боюсь, вскоре она стала бы нам не по зубам. Как я понял, еще 2 месяца назад эта база была вдвое меньше. А значит, генерал наращивает ударную силу по всей границе, а не только у пятой крепости. И вот, глаза заняли лучшие места и осмотрели базу. Черви же не могли стрелять внутрь кольца, так как боятся навредить гнезду. Зато количество червей было вдвое меньше, чем в прошлом гнезде, и это отлично. Внутри же есть несколько казарм и длинное сооружение, напоминающее 4 опухоли, соединенные друг с другом. Там выращивают носорогов. Ну и сами жуки тоже были здесь, топтались по территории гнезда. Разведка проведена, сообщил я, отмечая на миникарте союзников 4500 жуков и все сооружения. Благодарю, мы начинаем. Тот же миг артиллерия ударила прямой наводкой по плевунам, носорогам и пехотинцам, которые расположились на территории гнезда, готовые к атаке. Глаза зафиксировали тяжелые повреждения жуков, а обстрел продолжился. Выбить пехоту жуков несложно, а вот носороги стали кошмаром для людей. Поэтому дальше на чудищ полетели фосфорные боеприпасы, поджигая скопления жуков и червей. Жуки взбесились и пошли в атаку, а четвертые по коням и сваливают, но отступают, отстреливаясь, оттягивая жуков на себя. И как только противник оттянулся достаточно от гнезда, к нему подбежал клинок. Это и был наш план. Я ударил сканирующим импульсом, фиксируя вообще всех жуков и объекты на базе, а затем руки пушки ударили лучами по стражам. Нет, я не пытался разрезать червей, а лишь стрелял по их кислотным мешочкам. Если их повредить, что я и делал, черви попросту сами сгорят от своей кислоты. Всего секунда стрельбы по одной точке, и один червь умирал. Я пробежал 4 круга и выбесил всех оставшихся на базе жуков. За мной погнались молодые носороги и пехотинцы, а я побежал прочь. И стоит отметить, что мелкие носороги очень быстрые. «Помогайте, левого!» — кричал Андрей, сидящий на месте Изабель. 2 его турели били по преследующим нас носорогам. Они совсем малыши, лишь 2 метра в высоту и 6 в длину. Их панцирь хорошо держал лучевое оружие, но, если сконцентрировать огонь, можно было пробить даже лоб. «Вижу, и у него уже оплавилась точка на лбу, стреляю туда», — сказала женя, занявшая место за задней турелью. А на противоположной стороне сидела Василиса. «Штурмовой отряд, как слышно?» — спросил я, ощущая тревогу. «Отлично слышно. И как же отлично дохнут эти твари. Но нам нужно больше времени. Будет вам больше времени. Тем временем. Гнездо Грас. Ла-а-а, ла-а-а», напевала Нина, пока не закричала, стоя перед входом в сооружение Грас. «Есть. Вперед. Ха. Отлично. Вперед, парни!» — прокричал Хосе в массивной броне. Мужчина ворвался в коридор, похожий на кишку, и вскоре увидел лежащего воина. Он был жив, но оглушенный подергивал конечностями. Вот только клинок, вошедший в шею, оборвал жизнь твари. 6 бойцов неслись уверенно, ведь перед их глазами была карта сооружения, а именно, длинный тоннель, который немного загибается петлей. Он ведет к центральному залу. Остальные тоннели меньше интересовали людей, но, судя по красным точкам на миникарте, там были жуки, а значит, их нужно убить. Поэтому, разбившись на пары, люди разбежались. Вот только то тут, то там из сфинктеров, которые здесь вместо дверей, начали лезть чудовища, шатающиеся, но все еще опасные. Выстрел, и показавшийся воин лишился лица. «Выкуси, таракан!» — смеялся Хосе и, заглянув в помещение за дверью, открыл огонь по скаутам. «Хосе, впереди враг!» — услышал он голос Алисы, которая из шила контролировала всю операцию, раздавая указания. «Вижу. Витя, иди». Уступив проход, пропуская напарника вперед, Хосе побежал за Виктором. У того имелся массивный металлический щит, поэтому он и пер напролом. И только они подошли к главному залу, как сфинктер дверь раскрылась, и в людей полетела плазма. Мужчина со щитом принял удар на него, а затем просунул автомат в специальную выемку в щите и открыл огонь, выбивая у 2 пехотинцев плазменные винтовки. Те, отбросив поврежденное оружие, сразу пошли в рукопашную, но щитоносец не мешкал, лишь отошел на пару шагов назад, а затем резко отскочил в сторону, открывая для Хосе линию стрельбы. Его автоматический дробовик начал палить по головам твари, выбивая одну за другой. Затем напарник развернулся спиной к главному залу, а Хосе ринулся внутрь, где нашел его. Кристалл находился в чем-то вроде сердца, и мужчина прекрасно знал, как его достать. Поэтому, выхватив клинок, начал резать плоть. И только он закончил, как чуть не подпрыгнул от испуга, увидев его. Так и помереть можно, от страха. Хосе выдохнул и побежал наружу, а шестиногий робот-бочка остался. В скором времени отряд выскочил на улицу, где их дожидалась Нина, а также Кирпич. Его пушки только остыли, перестреляв группу жуков, вылезших из какой-то норы. Люди тут же бросились к следующему зданию, а Нина уже распевалась. Но вдруг из завода, где выращиваются носороги, выскочил совсем маленький носорог, метр в высоту, и он побежал на приближающихся людей. «Лять!» – выругался Хосе и открыл огонь. Все открыли огонь, и в этот момент откуда-то прилетел массивный меч Изабелли и вонзился в одну из ног монстра. Тот споткнулся и, упав, перекатился в сторону. Раздался крик по общей связи, и бойцы разбежались, а Кирпич стал бить из турелей по чудовищу. «Все-все, убил уже!» — крикнул Хосе, и люди побежали к сооружению, а к ним Изабель. «А-а-а!» — закричала она, и Хосе перепугался до смерти. «Мой меч!» «Нет, он погнулся!» «Тьфу ты!» — выругался мужчина и побежал дальше. Отряд ворвался в следующее сооружение, и началась его зачистка. Нина оглушила монстров, используя дар и остатки сил, а Хосе с бойцами добили твари. Правда, в этот раз куда больше монстров выдержали голос девушки, но им это не помогло. Тяжелые щиты, мощные дробовики и знание точного местоположения врага оказались слишком большим преимуществом. Зачистив здание и подождав, когда туда заберется робот, Хосе выскочил наружу и побежал к Кирпичу. В этот момент машина палила из всех стволов, выкашивая полчища грас. Они стремительно возвращались в гнездо, но, судя по миникарте, время еще было. Правда, если посмотреть подальше, можно было прийти в ужас, ибо приближались тысячи жуков. Четвертая армия успешно сбежала, не понеся какого-либо урона, и Грасс, поняв, что их обманули, побежали обратно. «Белла, где ты?» – прикрикнул Хосе, запрыгнувший на кирпич. Сменив дробовик на автомат, он открыл огонь. «А мы уже все, только вас ждали», – ответила ему сестра. «Понял, уходим». Шила и кирпич поехали обратно, не забывая стрелять по жукам, а полминуты спустя прогремели взрывы. Желтое пламя, вырывавшееся из сооружений, накрыло всю базу и множество жуков. «Уху!» – выкрикнул Хосе, наслаждаясь зрелищем. «Вот отожгли, так отожгли. Внимание! Небо! Там чудовища! Всем к бою!» – слегка запаниковала Алиса Александровна. «Мля!» – глава 7. 20-метровое существо, отдаленно напоминающее муху, вылетело из тумана и было очень зло на нас. Мы же бежали сломя голову, точнее, бежал наш клинок, а тут еще и эта скотина стреляет, выкрикнула Женя. «Держитесь покрепче», приказал я, после чего клинок отпрыгнул в сторону и почти на 2 метра погрузился в кислотное болото. Впрочем, учитывая высоту клинка, эти 2 метра – сущий пустяк. Лучеметы, расположенные на крыше и по бокам, начали стрелять по твари, зависшей над нами, и муха дернулась в сторону, а затем полетела вперед, дабы скрыться в тумане. Но я-то знаю, как работают мухи, поэтому остаюсь в болоте и перехватываю контроль над руками-пушками. Монстр же сделал крюк в тумане и атаковал, как ему казалось, из безопасного расстояния. Его кислотные пушки-хоботки, расположенные на брюхе, выстрелили сгущенной кислотой, но им навстречу вылетели дроны-глаза, а я, подняв руки пушки, выстрелил лучами. Монстр не ожидал, что я вижу его, поэтому 2 луча разрезали крылья мухи, и громадина рухнула. Ха! Прямо в кислотное болото. «Ура-а!» – выкрикнула Дарья, но быстро замолчала, закрыв рот. Василиса шикнула на нее, чтобы не шумела, а мы побежали. Так быстро, как могли, ведь позади нас орда Грасс, и они очень злы. Все же мы оставили их в дураках, выманив из базы и уничтожив ее. Четвертые уже успешно возвращаются к своей базе, а десант Грасс все падает и падает. Причем куда повезет, из-за большого расстояния эти десантные капсулы могут отклоняться от цели на сотни метров. Все же ими, можно сказать, выстреливают по баллистике. А тут и ветер бывает, и птицы-монстры на пути попадаются. Ладно, пробежав мимо мухи, по которой Вася пострелял из турели, ибо та пыталась выбраться из болота, помчались к сражению вдали. Уже прошло 5 утра, и концентрация тумана снижается. Так что мы увидели, как мощные пули рассекают туман, оставляя тоннели. Много пуль, много тоннелей, а вокруг носились две мухи. Точнее, уже одна. С грохотом одна из тварей рухнула. Кирпичи Шила ехали по безопасному маршруту и отстреливались от плюющих в них тварей. Изабелла же стояла на крыше кирпича и сейчас своим широким мечом отбила пучок кислоты. Часть брызг попала на нее, и появился зеленый дымок, но Беллу защищает ее энергетическая защита. Поэтому девушка даже не почувствовала это. А вот крыша кирпича уже выглядит неважно. Боковые турели бьют по летящей твари, как и Шила, что едет впереди. Но эта муха умнее прошлой и умело маневрирует. Но нет, лучи клинка бьют по твари, отрезая крыло, и разведывательное судно падает на землю. А затем мы по мухе еще и пробежались. Да и девчата добавили турелями, разворотив глаза и второе крыло твари. Но при этом мы бежали сломя голову, ведь пища и топая ногами, за нами бежали жуки, пехотинцы, штурмовики, воины и полчища скаутов жаждали нас догнать и покарать. Причем даже те, кто ранее преследовал четвертых. Все они собрались, чтобы забрать у нас украденные кристаллы. Хосе, доклад, живы, почти целы. Проблем нет, раздался голос из динамиков. Нужно будет камеру установить в кирпиче, чтобы видеть говорящего и насколько он почти цел. Хорошо, тогда действуем по плану. Принял. Белла, дуй. Разговор прервался, ибо Хосе отключил связь, а Изабель запрыгнула в кирпич через люк в потолке. Но вот меч пришлось выбросить. Он уже почти уничтожен кислотой. Мы двигались весьма быстро, но и враг по болотам может передвигаться не сильно медленнее нас. Армия жуков сотрясала землю, преследуя нас, и постепенно догоняла. «Герцог, мы вас видим», — услышали мы из динамиков. «Рано, я скажу, когда». «Принял. Ждем команды». Мы бежали вперед и вскоре оказались на 20-метровом в ширину перешейке между двумя большими кислотными озерцами. Жуки последовали за нами. Они плотно сбились кучей, а когда прошли почти километр пути, «давайте, наслаждайтесь фейерверком, герцог, будет эпично». Мы бежали дальше, но лишь до тех пор, пока не бабахнуло. Сейчас по этому перешейку били из артиллерии кассетными боеприпасами. Сперва на головы тысяч жуков упали десятки тысяч маленьких снарядов, которые взорвались, а затем ударили мощные пушки, оставляющие 10-метровые воронки. Жуков разбросало, причем многих отправило в кислоту, но в основном по частям. «Огонь!» — приказал я. Кирпич, Шила и клинок, встав в ряд, начали стрелять по выжившим жукам. Мы двинулись вперед, к тварям, а шквал огня выкашивал всех, кто мог подняться или выстрелить в ответ. Кислота и плазма обильно летели в нас, но тяжелая броня держалась, а вот жуки как-то не очень, особенно, когда Шила разрывала их тела на части. Мощная штука, а после улучшения системы контроля огня стало еще лучше, ибо меньше тратит боеприпасы. Когда мы выкосили всех врагов, я выскочил наружу, дабы поглотить энергию жуков. Хосе с бойцами тоже выскочили, но лишь для того, чтобы меня прикрыть. Столь нужная энергия огромными потоками потекла на орбиту. Конечно, аккумуляторы имеют далеко не 100% КПД, и немалая часть энергии попросту теряется, но вариантов лучше у меня нет. Разве что, ХМ. А если Изабель использовать как аккумулятор, у нее огромный запас энергии. Или Катю. А может, их обеих? Пользователь, я всецело одобряю вашу идею. Сейчас вы теряете от четверти до трети энергии из-за этих аккумуляторов Эли. А если посылать биобатарейки, потери снизились бы многократно. Жаль, сейчас так не сделать. Сперва нужно убедиться в верности Изабель. Да и Катю бы забрать к себе. В идеале, сделать устройство для поглощения Эли из жуков. Герцог, поддержка нужна? Услышал я в шлеме. Нет. Благодарю, Артем Семенович, за помощь. Ждем вас здесь, дабы передать вашу долю. Принято. Выезжаю. Я продолжил собирать Эли, а Хосе добивал опустошенных жуков. И вот, вскоре к нам приехал настоящий монстр. Это было нечто вроде крепости на гусеницах. Лишь в ширину оно было около 15 метров. И оттуда выскочил средних лет мужчина в серебряном комбинезоне. Мужчина был среднего роста, поджарым и уверенным в себе. Артем Семенович кратко осмотрелся, не скрывая своего удивления побоищем, и, подойдя ко мне, пожал руку. Неплохо все вышло, очень неплохо, и гнездо уничтожили и никого не потеряли. Всегда бы так, заулыбался тот, и не говорите. Надеюсь, это лишь начало, улыбнулся ему и кинул взгляд на Беллу. Та слегка сияла, а точнее, кристаллы в ее руках. Она подбежала к нам и передала 3 кристалла командиру 4-х. Теперь-то сможем закупиться и заживем. А вот жукам наоборот, станет жить чуточку хуже. Вернул ему улыбку и вновь пожал руку. Мужчина поспешил уехать. Все же это место не самое безопасное, а мы продолжили добывать энергию. Точнее, продолжил добывать я, остальные меня прикрывали. А женя тем временем что-то чинила на кирпиче. «Шеф, я, конечно, понимаю, что это не мое дело. Но на кой тебе столько энергии, а как мне еще творить свои чудеса? На все нужна энергия. Даже представить сложно. Хотя ты у нас тот еще странный тип. Хосе, ты умеешь хранить секреты?» Не оборачиваясь, спросил у него, а сам вытягивал энергию из хрипящего пехотинца Грас. Ему оторвало руки и половину тела. Однако эта тварь очень живучая. Если бы не умел, уже был бы мертв. «Вот скажи, ты ведь ежедневно тренируешься?» «Я имею в виду энергию. Конечно, в отличие от сестры, я не мутант, а лишь слабенький оператор Или. А теперь представь, что у тебя выпивают всю энергию, а потом заполняют под завязку, потом вновь выпивают. Представляю, что я сдохну», он сдержанно рассмеялся, но при этом был серьезен. «Но если не сдохну, черт, ты бы не распространялся о таком, иначе аристократы убьют чисто из-за того, что ты покажешься им опасным. И я говорю не только про русских. В других странах внимательно следят за русским царством, как и за перспективными одаренными. Даже так, задумался я, но я и не собирался распространяться. И нужны эксперименты. Пока что я лишь выкачиваю. Причем быстро. И заметен рост в силе. Твоей, и моей тоже. Выкачивая, я становлюсь сильнее, и чем больше энергии поглощаю за раз, тем быстрее растет сила. Откровенно, слегка недоумевал тот, и что от меня требуется? Ты же не просто так это говоришь, не просто. Мне нужна поддержка. Я уже посмотрел, как ты штурмовал гнездо жуков, и остался с положительным впечатлением. Хах, спасибо, конечно, но такая похвала от человека с позывным «псих» звучит не очень. Он рассмеялся, а я лишь улыбнулся. Так что за предложение, титул барона, должность командира вооруженных сил герцогства, а также родство с герцогом. Хосе застыл, пытаясь понять, не ослышался ли он. И да, я уже все решил, они оба нужны мне. На раздумья времени уже не осталось. Или я соберу максимум сил, или генерал разобьет меня. А учитывая предателей внутри страны, я воюю на 2 фронта, и мне нужна как поддержка, так и верные люди. Твой ответ, или дать время подумать? Да что тут думать, мля, я буду аристократом, офигеть. А Белла, ты говоришь породниться, неужели хочешь эту катастрофу клыкастую себе в жены? Влюбился, что ли? Влюбиться, это не про меня, покачал я головой и клинком добил жука, а затем направился к следующему. Но я ей симпатичен и смогу сделать ее сильнее, а она меня. Неприятно мне от того, что сестру хотят использовать, вздохнул он, но думаю, она будет только рада этому. Ладно, я твой. Сестра, думаю, тоже. Что сестра, опять гадости обо мне говоришь? Подскочила девушка и хлопнула Хосе по бронированной спине, а тот 2 шага сделал по инерции. Да вот, замуж тебя выдаю, хмыкнул он и обернулся. Да-да, смешно. Побью, блин. Она строго посмотрела на брата и сделала руки в боки. Он не шутит, я поднялся и обернулся. Белла, мне нужна твоя сила и помощь. Согласна ли ты стать моей женой, чтобы вместе со мной защищать землю от инсектоидов и прочих врагов? Женщина посмотрела на меня, потом на брата, потом почему-то на жуков. «А-а-а, я поняла, вы меня так дразните», сказала меднокожая девушка в белом комбинезоне и, закатив глаза, рухнула. Сознание потеряла. «Герцог, ты реально псих. Я даже представить не мог, что это чудо найдет себе не то, что мужика, но замуж выйдет. Спасибо тебе огромное». Подняв сестру, он понес ее к кирпичу, а я продолжил сбор энергии. Уже почти, почти все. На синтез новых материалов уходит много энергии и различных ресурсов. И скоро я закончу то, что начал. Сейчас же, я собрал лишь 2/3 всей еще не развеявшейся энергии, и нам пришлось уезжать, так как враг привел большой отряд, дабы выяснить, что здесь произошло. Мы жуков, конечно же, убили, но генерал может привести еще больше тварей, а также авиацию. Так что мы поспешили домой, да и энергии потратили немало. Все же стрельба из клинка – это дорогое удовольствие. Патроны куда дешевле, чем лучи. Вот только, в отличие от лучей, они имеют глупое свойство заканчиваться, когда не надо. Я, Конечно, заправил робота под завязку, но вот мой отряд полон лишь на 20% с лишним. Все вымотались, поэтому шли мы молча, а когда пересекли границу, так все практически вырубились. Даже Андрей почти растекся по креслу. Да, было напряженно, а они совершенно не воины, ну кроме Василисы. Волчица виляла хвостом и довольно улыбалась. «Отдохни, нам еще несколько часов до дома идти». Я подошел к ней и погладил за ушком, а она схватила мою руку и положила себе на грудь. «Не усну, пока адреналин в крови». Она провела пальцем от шеи до паха, расстегивая комбинезон, и, встав с кресла, направилась в душевую. Теперь там вместо занавески выдвигается тонкая стенка, за которой мы и спрятались. Прижатая к стене девушка тихо порыкивала и нежно покусывала меня, но под конец уже начала сильно кусаться, а когда мы закончили, взял ее на руки и отнес спать. Проснулись, лишь когда Ларри завел машину в гараж. Уже было утро, поэтому вокруг суетились люди, собирая из металлолома что-то стоящее. «Туалет!» — воскликнула проснувшаяся женя и выскочила из клинка да умчалась. За ней побрел сонный Андрей, а там и Дарья окончательно пришла в себя да вспомнила, что ей завтрак еще готовить. «А вы, вижу, уже успели», — заулыбалась Нина. «Единственная, кто остался внутри вместе со мной и Васей, довольно прорычала Серая. «Любит она во всем быть первой. Значит, я вторая», — заявила та, стреляя в меня глазками. «Что? Постараюсь быть тихой. Но знаешь, когда на тебя несется жук-носорог, то как-то резко жизнь проносится перед глазами, а еще хочется размножаться. Развлекайся», — Вася спрыгнула с кресла кровати и, виляя хвостом, поспешила уйти. Нина же неторопливо подошла ко мне и, убедившись, что Вася ушла, присела. «Просканируй меня, пожалуйста», — кивнув, положил ладонь ей на голову, но много времени это не заняло. Анализатор, чип и прочие быстро справились, а копию я переслал девушке. «Нина, нано, тип, человек-мутант, состояние, волнение, энергоядра, 1.8 лив в час, энергоемкость, 21.47, дополнительная информация, человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм, обнаружены увеличенные легкие, изменена кровеносная система, предположительно, мутант в первом поколении, внимание, обнаружена новая мутация, идет анализ, как и думала, я стала сильнее, а еще мутация да, сейчас узнаем», я нахмурился, но меня коснулась рука девушки, «я уже знаю», улыбнулась она, «думала, это болячка какая-то, но нет», она начала раздеваться, но в кабину влетела Изабель, глаза выпучены, руки трясутся. «Ладно, потом покажу», — улыбнулась Нина и поспешила уйти. «Он твой», — Белла проводила девушку взглядом, а затем уставилась на меня. «Это правда, если ты о том, что будешь моей женой, то правда». Упав на колени, она зашмыгала носом, а глаза намокли. «Я же глупая проблемная и кровь пью, а ради получения сил. Клянешься хранить мои секреты?» — спросил я у нее, подойдя ближе и присев. «Секреты мужа, это мои секреты до гроба», — шмыгая носом, сказала та. После чего мы оказались в невесомости. Белла с недоумением заозиралась и попробовала встать на пол, но не смогла. А затем она увидела космос, и я подтолкнул ее к экрану, который имитировал окно. «Это по-настоящему?» — не оборачиваясь, спросила девушка. «Да». И вот, на одном из стекол появилась запись того, как прилетают жуки и сбрасывают десант. Из-за этого в девятой зоне такие изменения. ГРАС, так называются эти жуки, собираются начать вторую войну. Я этому стараюсь помешать, но для этого мне нужна помощь. Значит, обернулась она с задумчивым выражением лица. «Я нужна тебе, нужна. А брат, что с ним станет? Станет бароном, получит землю и...» Договорить я не смог, так как Белла оттолкнулась от стекла и выстрелила собою в меня. Обхватив руками и ногами, она прижалась ко мне, на все согласна. «Ради счастья брата, который из-за меня лишился всего, я согласна на все, что нужно делать. И кто ты? Тоже пришелец?» «Да, надеюсь. Хотя плевать. Пусть даже если у тебя будут щупальца, три члена и уродливая рожа как задница хряка». Я лишь рассмеялся. «Не угадала. Я космический линкор класса Г-31 клинок». Развернув девушку, указал на экран, где в специальном окошке появился. «Большой, красивый и еще молодой я. Только из орбитальной верфи вышел». Белла же с недоумением уставилась на меня. Пришлось ей все объяснить. И про Гена, и про Нор, и про все остальное. «Я ничего не поняла», — рассмеялась меднокожая сестра Дарьи по разуму. Но ты человек, пусть и из космоса, а еще наш далекий предок. Ну и хочешь спасти Землю, чтобы жить на ней. Так что я согласна. Ладно, хотя бы так, улыбнулся ей. Но сперва мне нужно, чтобы ты истратила всю свою энергию. Мне нужно просканировать тебя, дабы сделать сильнее. Хорошо, а что делать? Как? Она захлопала глазками и опустила голову. Я же не умею передавать энергию, лишь в оружие могу влить, и то с трудом. Тогда я взял ее за руку и полетел к полу. Мои ботинки тут же намагнитились и прицепились к полу. У Беллы были такие же, и они тоже прицепились. А еще, в этом помещении теперь была дверь. Она разделилась на четыре части, и они спрятались в дверном проеме. Мы попали в белый коридор и, пройдя метров семь, вошли в дверь, где гудело устройство, формой похожие на песочные часы. Разве что место соединения двух частей не такое узкое. Это был реактор, внутри которого находился кристалл, заключенный в оболочку из костного порошка мутантов и кое-каких минералов. Благодаря этому реактор производит не 20, а 30 или в час. В этот момент из реактора вытянулся штырь, которого я коснулся, а другой рукой схватился за Беллу и начал передавать энергию. Корабль теперь может хранить некоторое количество энергии, а если точнее, то около 300 или. Запас на самом деле крошечный, но это дело поправимое, достаточно добывать мутантов. Но зато эта энергия не теряется, как при использовании аккумуляторов. Сейчас сознание потеряю, предупредила Белла, и я остановился, а затем взял ее на руки и понес обратно, в каюту. Уложил бы на кушетку, но тут нет гравитации. Поэтому присел на кушетку и, прижав девушку к себе, начал сканирование. Изабелла. Тип. Человек-мутант. Состояние. Слабость. Энергоядра. 4-4 или в час. Энергоемкость. 33-419. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены изменения в мышечной и костной структуре. Кровеносная система имеет существенные мутации, а также обнаружен неизвестный орган, имеющий функции, частично схожие с сердцем. Зафиксированы мутации мозга и челюсти. Желудок имеет признаки атрофии. Предположительно, мутант во втором поколении. ХМ, ты мутант во втором поколении, сказал, не скрывая своего удивления. Ведь она говорила, что в роду не было мутантов. Да, значит, папа не врал, когда говорил, что татуировки у него сами появились, а не он их нанес. Татуировки? Спроси лучше у Хосе, он больше знает. А я, она уже почти спала. Я ведь полезна, даже не представляешь, насколько. Спи. А когда проснешься, ты будешь сильнее. Угу. Спасибо. Улыбнувшись с вытянутыми клыками, она вырубилась. А затем началась установка чипа. Изабелла и правда оказалась очень сильной, но это лишь для ее возраста. Так-то, если она не будет халтурить, то может стать в разы сильнее. Как, к примеру, Кондрашов Александр Михайлович. Он был невероятно силен и мог уничтожать большие отряды жуков, не сходя с места. Белла же более физического плана одаренный, быстрая, сильная и выносливая. Однако меня очень интересует возможность поглощения или из врагов. Если она сможет помогать мне со сбором энергии, это станет серьезным подспорьем. Ладно, что по модулям? Ларри, что думаешь, локатор подойдет Белле или все же сканирующий импульс? Ни то, ни другое. Судя из наблюдений, такой объем информации слишком быстро утомит ее. Либо нужно устанавливать ей более совершенный чип. Но на этот вариант нет ресурсов. Голос Ларри слышался из динамиков, но Белла спала крепко и даже не дрогнула. Спорно. Если настроить на малый радиус, проблем не будет. Но, пожалуй, все же она не будет действовать одна. Поэтому не будем дублировать функции. Давай ей крепкие кости, чтобы защитить жизненно важные органы. Активный камуфляж «Хамелеон», как способ в случае чего скрыться, ну или приблизиться к врагу, и нужно что-то для разгона разума. Белла слишком быстрая, и мозг не поспевает за телом. Как раз хотел предложить модуль для пилотов. Пилотов, а, понял, это люди, которые пилотировали боевые истребители, закивал я и начал копаться в базах данных. Да, в дальнейшем их заменили на ДИ, а потом и на более простые СУПИ. Все, нашел в базе, так и называется, пилот, и не очень дорогой. Улучшает вестибулярный аппарат, скорость реакции и помогает уследить за быстро передвигающимися объектами. Также может временно ускорить восприятие. Неплохо. Вскоре началась установка персональных модулей, а пока это происходило, я закрыл глаза и сосредоточился на работе. Корабль уже достраивается, но есть ряд вопросов, которые могу решить лишь я. Работал же я, пока не завершилась установка модулей. Тогда, взяв Беллу, перенесся в клинок и вместе с ней вышел в гараж да понес девушку в спальню. Люди в гараже лишь понимающе улыбались. Мол, девушка так утомилась за более чем час всем понятно чего, что уснула. Вот только, пока я занимался Беллой, эти заразы уже позавтракали. Пришлось мне есть то, что осталось. А затем раздался звонок из штаба. Слушаю вас. Добрый день, Сергей Кириллович. С вами разговаривает секретарь командного штаба управления зачисткой и обороной зоны номер 9, Смирнов Давид Тимофеевич. Я хотел спросить. Поступила информация о нападении на гнездо инсектоидов в зоне ответственности 4-го отряда. И что же вас интересует? Да, это было, и я со своими людьми участвовал. Вот как, это очень значимое достижение. Все человечество благодарно вам, Сергей Кириллович, за помощь. Но нам нужны видеоматериалы. Нам сказали, что вы поделитесь. Да, вскоре я их вышлю. Благодарю вас. И также прошу более нигде их не публиковать. Это еще почему? Удивился я. Это не важно, Сергей Кириллович. Это настойчивая просьба. А почему меня должны волновать ваши настойчивые просьбы, если они идут во вред моим интересам? Озадачил я его, из-за чего мужчина на том конце провода слегка замялся. Это ради блага фронтира и всего человечества, выдал тот. Давид Тимофеевич, у меня герцогство в руинах, а технику я собираю из мусора. Неужели вы думаете, что мне не плевать на высокие идеалы? Этот вопрос я закрываю, и не поднимайте его больше. Хорошо, я понял вашу позицию, Сергей Кириллович. Не принял, но понял. Дальше думать будет командование. Прошу лишь немного подождать. Подождать я могу, но лишь немного. Благодарю вас. И последний вопрос. Фронтир бы хотел получить один из кристаллов, что вы добыли. Немного нечестно, что вы отдали четвертым лишь один. Тут стоит уточнить. Я отдал им 3, что равно половине добытых кристаллов. Но договорились мы, что скажем, что был один. Никто же не видел. Артему Семеновичу, будь кристаллов, к примеру, 2, пришлось бы отдать в штаб половину. А если было бы 3, то отдал аж 2. При этом четвертая база вряд ли получила бы что-то с продаж кристаллов штабом. Поэтому мы договорились, что официально они получили всего лишь один кристалл. Я вам вышлю видео, и вы поймете, что ваше немного нечестно совершенно неверно. Я лично водил хоровод из армии жуков, пока мои бойцы штурмовали и уничтожали базу врага, а потом и добивали армию тварей. И еще, я, как фронтовой аристократ, имею полное право оставлять себе всю добычу и не платить налоги. Сергей Кириллович, фронтир испытывает серьезные проблемы с финансированием, нам очень нужны эти кристаллы. Давид Тимофеевич, прервал я его, вы забыли, в каком состоянии мое герцогство. Границу защищаю лично я. В случае полномасштабного нападения инсектоидов, и меня, и все герцогство уничтожат. Поэтому оставьте это, ваши проблемы и очень нужны. Если у вас все, то я завершаю звонок. Понимаю, благодарю, что уделили. Дослушивать его я не стал и выключил телефон. Да чего же мерзкий человек, аж уши хочется помыть после разговора с ним. Но одно понятно, штаб просто так это не оставит. Ну а я жду их, пусть действуют, и тогда я смогу ответить им. Как следует ответить. Глава 8. Москва. Командный штаб управления зачисткой и обороной зоны номер 9. Некоторое время спустя. Кабинет для важных совещаний представлял собой не очень большое помещение, обставленное зеленью и диванами, которые стояли кольцом. Разве что был небольшой проход около двери. По центру кольца из диванов стоял круглый, кольцевой стол со встроенными в него экранами, которые сейчас были подняты. А на экранах демонстрировалось видео, присланная Кузнецовым, эффектная погоня жуков за шагающим роботом, штурм гнезда пехоты, бомбардировка и даже сражение с мухами. И смотрели все это 7 мужчин с генеральскими погонами на плечах, ну и, как некоторые шутят, генеральскими животами. 6 генералов имели животы разных габаритов. От «люблю пиво по вечерам» да он проглотил человека. 7-й же был худым и слегка сутулым. Его взгляд был хитер, а изо рта виднелись большие передние зубы. Он и заговорил первый, когда закончилось видео. Учитывая видео со стороны 4-х, выходит, что они, кроме артиллерийской поддержки и работы приманкой, даже ничего и не сделали, почти прошипел крыс. Так его все называли. Но, конечно же, лишь за спиной. Ты прав, «Давид», — сказал толстяк с практически квадратным лицом и суровым голосом, — «но тут зависит от того, как все это преподнести». «Я понял», — почти зашипел Давид Тимофеевич, он же секретарь штаба. «Хорошо, я постараюсь кое-что сделать, рассчитываем на тебя, слишком дерзко для пацана иметь, ха, ха-ха-ха», — вдруг рассмеялся Квадратоголовый. «Этот щенок не показал, сколько всего было сооружений в гнезде жуков, а четвертые либо не знают, либо не говорят. Я поеду и выясню», — сказал кучерявый мужчина в генеральском кителе, увешанным наградами. «Этот Артем слишком уж хитрожопый, и я сразу говорил, что не стоит его назначать в четвертый сектор. Езжай, но сильно не дави, у нас уже не осталось командующих», — генерал скривил квадратное лицо. «С пятым мы просчитались, и царь уже грозится всех нас на плаху отправить. Ему бы самому не отправиться на эту плаху», — добавил другой пузатый мужчина, и люди заухмылялись. «Пока не будем об этом. Сейчас важнее это недовольство царской думы», — вмешался темноволосый мужчина с острым носом и огромным животом. «Старики переживают за логистику и свое имущество. Если падет Челябинск, Уралу будет хана. Сибирь уже строит укрепления на случай, если к ним попрут миллионы мутантов». Все призадумались. «Хаэм, есть одна идея», — заговорил мужчина с квадратным лицом. «Раз наш герцог такой шустрый и умелый, так пусть забирает себе пятый сектор. Это будет сложно провернуть», — пикнул крыса и ухмыльнулся. «Но в царской думе у него немало недоброжелателей. Царь будет всеми силами против такого решения», — напомнил один из генералов.